Было уже совсем темно, когда Кей вернулся к дому Каховски. Он все-таки ухитрился заблудиться. Надо было взять флайер, пусть и для 2-километровой дистанции. Свет не горел ни в одном окне. Лишь на крыше, венчая тонкую спираль антенны, трепетал белый огонек. Дач остановился на крыльце. «Поднимайся, поднимайся!» — окликнул его сверху старческий голос. «На третий этаж и по коридору». Дач молча последовал совету. Коридор кончился раскрытый на балкон двустворчатой дверью. В кресле, сколько их здесь, этих мягких символов увядания, сидела Ванда Каховски в длинном белом платье с тлеющей сигареткой в руках. Кей почувствовал сладкий запах наркотика. «Почему девочки так легко влюбляются во взрослых мужчин?» — спросила Ванда. «А?» «Наверное, это риторический вопрос, Кей. Любой дурак со времен Фрейда способен ответить. Ты читал Фрейда?» «Да». «Ты слишком разносторонен для убийцы». «Дач, ты супер?» «Я с Шидара». «Понятно, ты прекрасно получился. Я всегда считала, что Грей не прав с генетическим мораторием. Дач, все, что я могу проверить, будет проверено завтра к полудню». «Я рад, госпожа полковник». Каховски раскурила еще одну сигарету, протянула ему. Кей молча затянулся. «Было так тихо, так мирно», — Ванда говорила, несмотря на дача. «Год за годом, в бесконечном саду, я стала кое-что забывать, Кей. А ты требуешь вспомнить. У нас иная судьба». «Иная. Зачем нужны шипы, Кей?» Дач молчал несколько секунд, полузакрыв глаза. Сказал очень тихо, и даже голос его изменился. «Шипы ни зачем не нужны. Цветы выпускают их просто от злости». «Не верю я тебе», — в тон ему отозвалась Ванда. «Они стараются придать себе храбрости. Они думают, если у них шипы, их все боятся». Минуту они молча курили. Потом Каховски хрипло рассмеялась. «Молодец, Кей. Значит, ты поймешь». «Я и так все понял». «Это все равно, что сбросить старую оболочку. Тут нет ничего печального». Дач вытащил из кобуры под мышкой шмель. Щелкнул предохранителем. «В любом случае понадобится», — словно уговаривая себя, сказала Ванда. «Что тебя убивать, что императора, не в этом же теле. А тан я сняла только в 70, вот в чем беда, Кей. Была руинами, стану развалиной». «До завтра, госпожа полковник», — сказал Кей. «До завтра». Дач нажал на спуск. Вспышка, вырвавшая из темноты спокойное ждущее лицо старой женщины. «Доброго Атана», — отбрасывая сигарету, сказал Кей. Приподнял легкое тело, проверяя, не загорелось ли кресло. Нет, все было в порядке. Постель ему была приготовлена в той же комнате, что и 4 года назад. Дач уснул быстро, и в эту ночь ему ничего не снилось. Утром на балконе уже не оказалось трупа, а на площадке возле дома стоял прокатный флайер. Кей, вышедший в одних шортах из дома, с полчаса разминался под легким унылым дождем. Потом он услышал шаги. Ванда Каховски по-прежнему оставалась старухой. Лицо помолодело. Впрочем, такой же эффект принесла бы и обычная косметика, но в ее движениях больше не чувствовалось дряхлости, лишь аккуратная расчетливая точность и собранность. Даже легкая хромота, которой еще вчера не было, казалась нарочитой. Дачу неожиданно вспомнилось детство. Цирк и старая псимутированная пантера, с которой осторожничал даже мршанец-дрессировщик. «Неприятное занятие хоронить себя», — вместо приветствия сказала Ванда. Она была в глухом комбинезоне защитного цвета, с короткой штыковой лопаткой на поясе. Печальное занятие. У меня есть одна аллейка, на ней всегда хорошие яблоки. Органика. Дач счел полезным промолчать. Моя матрица снята в 70. Каховский прислонилась к дереву, то ли в показной, то ли в настоящей усталости. И не нынешние 70, а те, двухвековой давности. Дерьмовая пища, дерганные нервы, облучение, травмы, частые роды. Вот и скреплю по 10-20 лет. Вы в прекрасной форме. Не думаю. Да, спасибо за выстрел. Очень аккуратно и быстро. Может быть и смешно, но я до сих пор полагаю, что самоубийство – грех. Каховский оторвалась от дерева, подошла к Кею. Я уже кое-что проверила, кстати. Ты был тем лейтенантом с Харана, но это так. Штрихи к твоей откровенности. Вот если мои мальчики из электронной службы СИП... Дач невольно вздрогнул. Мои дач. Мои мальчики. Где бы они ни служили. Так вот, если они подтвердят подлинность твоей беседы с Алкарисом, тогда мы поговорим серьезно. Птички всегда чувствовали подвох. И если Алкарис поверил тебе, значит, поверю и я.